Глава 5. Это не мог быть Вальтер сегодня утром. Вероятно, кто-нибудь из слуг. Да, впрочем, не все ли равно? Китайские слуги все знают и обо всем молчат. Сердце у нее забилось сильнее, когда она вспомнила, как белая фарфоровая ручка двери медленно, бесшумно шевелилась. Они не должны больше никогда подвергать себя такому риску. Лучше опять встречаться в той комнате позади лавки антиквария, где они несколько раз бывали прежде. Кто бы ни увидел ее входящей туда, не нашел бы в этом ничего подозрительного. Там они были в безопасности. Хозяин лавки знал, кто был Чарли, и он не настолько глуп, чтобы решиться наделать неприятностей помощнику секретаря колонии. Наконец, не все ли равно? Важно только то, что Чарли ее любит. Она ушла с веранды, вернулась в свою гостиную, кинулась на диван и протянула руку за папироской. Вдруг она увидела записку, лежавшую на одной из книг. Она развернула ее. Записка была написана карандашом. «Милая Китти, вот книга, которую вы хотели иметь. Я собиралась вам ее отослать, когда встретила доктора Фейна, который обещал сам занести вам ее по дороге, идя мимо дома. Н». Она позвонила и спросила вошедшего слугу, когда и кто принес эту книгу. «Хозяин сам принес ее, после завтрака принес», — ответил тот. И так это был Вальтер. Она сразу позвонила по телефону в канцелярию колониального секретаря и вызвала Чарли. Она сообщила ему то, что сейчас узнала. Произошла пауза, прежде чем послышался его ответ. Она спросила, что мне делать? «Я теперь занят в очень важном заседании. Я не могу с вами говорить сейчас. Мой совет — сидите смирно». Она повесила трубку. Ясно, что он был не один в комнате. Ее злило, что служба отвлекает его. Она села к письменному столу, закрыла лицо руками и старалась припомнить и обдумать все подробности происшедшего. Вальтер, конечно, мог просто подумать, что она спит. Почему же ей было и не запереть дверь изнутри? Она старалась вспомнить, разговаривали ли они в это время. Конечно, громко они не говорили, но оставленная внизу шляпа... Какой сумасшедший поступок со стороны Чарли оставить шляпу в прихожей! Бесполезно его в этом упрекать. Это была очень естественная оплошность, и ничто не доказывает, что Вальтер ее заметил. Вероятно, он очень торопился и только оставил книгу и записку по дороге куда-нибудь по делам службы. Странно только то, что после двери он попробовал открыть оба окна, одно за другим. Если бы он думал, что она спит, не похоже на него, чтобы он решился ее беспокоить. Какой безумный поступок с ее стороны! Снова в сердце ее разлилась та сладкая боль, которую она всегда чувствовала, когда думала о Чарли. Да, игра стоила свеч. Он ей обещал заступиться за нее, и если случится худшее из того, что может случиться, тогда... Пусть Вальтер поднимает скандал, если хочет. Она имела Чарли. Все остальное ей все равно. Может быть, это и к лучшему, что он теперь все знает. Она никогда не любила Вальтера. И с тех пор, как полюбила Чарли Таунсенда, ласки мужа надоедали и сердили ее. Ей хотелось совсем отделаться от него. Она не представляла себе, какие доказательства он может привести против нее. Если он будет ее обвинять, она будет отрицать свою вину. Если же продолжать отрицать будет невозможно, она кинет ему в лицо всю правду, и пусть он делает, что хочет.